Принцип третий. Когда-нибудь никогда не наступит. Можно до бесконечности твердить «когда-нибудь пригодится» или «вдруг однажды понадобится». Девочки тоже мечтают, что однажды явится прекрасный принц. Только вот этот день так и не наступает. Опомниться не успеешь, как из девочки превратилась в даму средних лет. В зоне риска. Одежда, сумки и аксессуары. Книги, журналы, документы, брошюры, каталоги. Видеокассеты и фотопленки. Подарки. Старые люстры и телевизоры после покупки новых. Когда мы попадаем в ловушку. Когда-нибудь пригодится универсальная отговорка для тех, кто не может решить, выбросить или оставить. У нас нет четких критериев для принятия решения, вот и хватаемся за спасительное когда-нибудь. Ситуация номер один. Перебираем вещи в шкафу. Шкаф забит так, что все вещи помялись. Пора разобрать. Так, что у нас тут? «А, давно не носил эти джинсы. Кажется, маловаты будут, я в талии поправился. Но они же мне так нравились. Вдруг еще похудею когда-нибудь? Оставлю. А это что? Надо бы выбросить, еще со студенчества осталось. Фасон допотопный. Хотя 70-е опять в моде. Вдруг захочется надеть когда-нибудь». Ситуация номер два. Листаем каталог товаров для дома. Как хорошо, что поменяли шторы. Отличный каталог, кстати. Смотри, какие светильники. И раковина, просто загляденье. Шикарные вещи. Сохраню каталог. Вдруг когда-нибудь решим мебель обновить. Ситуация номер три. Разбираем фотографии в альбоме. Как быстро растут дети. Столько фотографий. Когда дочь была малышкой, мы по 5 пленок в месяц щелкали. Ой, коробка с негативами уже не закрывается. Может, старые выбросить? А вдруг дочка вырастет и захочет себе копии? Нет, лучше оставить. Когда-нибудь могут понадобиться. Ситуация номер четыре. После свадьбы. Вот это размах! Глянь, какой здоровенный пакет с ответным подарком. Семья нагое, это в их духе. Что же там внутри? Огромная коробка. Так. Набор для Зару Соба. Дорогой, похоже. Только вот не припомню, чтобы мы хоть раз готовили Зару Соба. Будем ли пользоваться? Но передаривать как-то неловко. Вдруг когда-нибудь пригодится? Оставим. Зару Соба — японское блюдо из гречневой лапши, которое подают холодным. Ситуация номер пять. Вернулись из магазина электроники. Вот она. Плазма на 55 дюймов. Старая 40-дюймовая теперь игрушкой кажется. С телевизором точно. Чем больше, тем лучше. А что со старым делать? Девать некуда. В спальне уже стоит. У детей тоже есть. Выбросить? Так за утилизацию такой махины 500 йен платить? Да и работает еще отлично. Вдруг кому-нибудь когда-нибудь понадобится. Спрячем пока в кладовку. Ситуация номер шесть. Распаковываем посылку. Мама прислала мисо. Чудесно. Мисо — паста из ферментированных соевых бобов, широко используемая в традиционной японской кулинарии. И упаковала в специальную коробку. Она любит все делать по высшему разряду. Что с коробкой делать? Крепкая, целая. Пригодится, если сами будем посылку отправлять. Или при переезде. Вечно же проблема, где взять коробки для упаковки вещей. Сохраню. Когда-нибудь точно пригодится. Ловушка «когда-нибудь». Наше исследование показало, труднее всего людям расставаться с книгами, журналами и одеждой. Корень проблемы в мысли «а вдруг когда-нибудь пригодится», которая возникает, когда мы имеем дело с вещами, еще пригодными к использованию, а не с испорченными продуктами или сломанной техникой. Герой ситуации номер один — человек средних лет. Его фигура не изменится, пока он не состарится. Но тогда молодежная одежда на нем будет выглядеть просто неуместно. И даже если стиль 70-х снова станет популярным, его вещи все равно будут выглядеть старьем. Носить их он не станет. Женщина из ситуации номер два когда-нибудь, возможно, купит новые светильники или мебель. Но тогда ей понадобятся свежие каталоги, а не тот, что хранится годами. Негативы из ситуации номер три так и будут копиться в коробке. Печатать с них никто никогда не будет. Набор для Зару Соба из ситуации номер четыре обречен пылиться невостребованным. Старый телевизор из ситуации номер пять никому не понадобится, и хозяева в итоге заплатят за утилизацию. А коробки, вроде той, что была в ситуации номер шесть, будут годами занимать место на антресолях. Возьмем одежду. Каждому знакома ситуация. Открываешь шкаф, видишь вещь, вроде неплохая. Думаешь, отлично, вот и повод надеть. То самое когда-нибудь наступило. Надеваешь и понимаешь, что-то не так. Всегда есть веская причина, по которой мы забросили вещь, надев пару раз или ни разу не носили. Но мы не анализируем эти причины. Смотрим, вроде носить можно, значит, оставляем. Так и копится. В конечном счете, когда-нибудь это просто другое название для «жалко выбросить». Избавление от вещи кажется расточительством. Сохранишь, вроде как появится возможность использовать когда-нибудь. Вот только когда это случится — загадка. Если бы вы действительно знали, когда вещь пригодится, была бы четкая причина ее хранить, а туманное «когда-нибудь» и в голову бы не пришло. Возьмите на вооружение этот принцип. Лучшее лекарство от синдрома «когда-нибудь пригодится» — железное правило. Не использовал 3 года — не используешь никогда. 3 года — универсальный срок для бытовых вещей. Одежды, посуды, телевизоров, вентиляторов, постельных принадлежностей, телефонов, старых журналов, пустых коробок. Если за 3 года вещь так и не понадобилась, признайте очевидное и избавьтесь от нее. Иначе 3 года незаметно превратятся в 30. Разумеется, 3 года — не универсальный срок. У рабочих документов или журналов цикл короче. 3 месяца, год. Установите свои сроки. Для других вещей может потребоваться больше времени. Главное — усвоить принцип. Не пригодилось за установленный срок, не пригодится никогда. Рискну еще раз вспомнить девушку с ее мечтами о принце. Если за 3 года не явился, стоит присмотреться, например, к другу детства, пока не стало слишком поздно.